Шизофазии заключается в том, что предложения построены правильно, но содержание их становится совершенно бессмысленным. Родился на улице Герцена, гастрономе номер 22, известный экономист, по призванию своему библиотека, в народе колхозник, в магазине продавец. Можно стать воздушной планетой. Шизофазии заключается в том, что предложения построены правильно, но содержание их становится совершенно бессмысленным. Родился на улице Герцена, гастрономе номер 22, известный экономист, по призванию своему библиотека, в народе колхозник, в магазине продавец. Можно стать воздушной планетой.